Глава 7. Зона. Мэрия. Вил, то есть мэр. Предельно барским тоном ответил Велес, подняв трубку. Настроение у него было не ахти, и он совсем не радовался новому рабочему дню, кое ему требовалось проводить в кабинете и реально работать. Хоть он и перебрасывал большую часть своих непосредственных обязанностей при первой же возможности на кого-нибудь другого, все же были обязанности, с которыми мог справиться только лично мэр. Вот именно сегодня, с самого утра, он страшно надорвался, вынужденный целых 10 минут подписывать акты и соглашения. Одно даже пришлось прочитать. Кошмар. Этот документ он не подписал, а ругаясь некультурно смял и выкинул. Подумал немного и, вытащив листок из урны, аккуратно расправил, еще раз бегло просмотрел. Городская дума прислала ему на подпись новое детище своей прогрессирующей шизофрении. Эти засранцы решили, что им пора повысить заработную плату по случаю стремительно надвигающегося лета за счет муниципального бюджета. Велес написал в графе подпись мэра «Идите нахуй». Немного подумав, добавил небольшой, но красочный рисунок того места, куда именно депутатам следует пойти с этой бумагой. Подписал мелким аккуратным почерком пониже рисунка, для тех, кто не умеет читать, и передал Веке с указанием отнести здание городской думы. Конечно, закон позволяет обойтись им и без его подписи. После месяца дебатов, сделок, голосований и сбора подписей они смогут принять постановление без согласия мэра. Только они не станут. По опыту знают, что перечить мэру вредно для здоровья. А уж принимать какие-либо важные решения за его спиной тем более опасно. Едва Века покинул кабинет с бумагой в руках, старательно давя рвущийся из глотки конский ржач, зазвонил телефон. Пришлось брать трубку. Секретарша на работу сегодня почему-то опоздала, так что приходилось все делать самому. «Здравствуйте», — послышался в трубке знакомый голос. «Генерал, как же я соскучился!» — радостно отозвался мэр. В трубке кто-то смущенно кашлянул. «С какой радостью звоните, да еще и лично!» Завтра в 9:00 к дверям городской больницы подъедет грузовой ЗИЛ с новобранцами. Сухо плевался словами генерал в свою военную трубку. «Вы должны в это время быть там, в камуфляже, с вещами. И в гриме, что ли, ну, чтобы моложе казаться. Не знаю я, как вы это все провернете. Легенда та, что вы мне изложили». «Замечательно. Не извольте беспокоиться». Искренне, правда искренне обрадовался Велес. «Да, нормально. Не очень счастливо», — отозвался генерал. Все же он решительно не желал видеть среди своих солдат именно мэра. «Маленький нюанс к вашей легенде. Ваши документы были частично утрачены при пересылке отсюда из Сибирского округа. Запомните, откуда вы прибыли». «Так. Кое-что дошло до части, но крайне мало. Даже фотографии нет. Известно лишь имя и краткая биография. Назовите мне имя, которое надо вписать в ваши документы». «Ах да. Имя». Велес улыбнулся в трубку. «Пишите. Алибаба Алимбаев». «Так, хорошо. Алибаба Алим...» Полуминутное молчание. «Что?» «Вы правильно расслышали, генерал». Улыбка сошла, уступив место хмуро сосредоточенной физиономии. «Вы не забудьте позаботиться о том, чтобы я попал именно в группу Рябова. Это самое важное. И еще. Пока я буду там, необходимо не меньше 2 выходов в зону. Не меньше 2. Вам понятно?» «Да», — проворчал генерал. «Завтра в 9:00. Не забудьте». И положил трубку. Практически сразу, уже через час, мэрия буквально гудела от кипучей деятельности, развитой мэром. Учитывая своеобразную его манеру исполнять свои непосредственные обязанности, к концу рабочего дня все сотрудники до единого были в мыле и купались в поту. Образно, конечно, но работали и правда, будто догоняя легендарные рекорды Стаханова. Были подготовлены документы, назначающие на должность заместителя главы города некоего Резина, спустя 2 часа одобренные городской думой. Они Резина знать не знали, но спорить с мэром почему-то не очень стремились. Половина охранников покинули мэрию и разбежались по городу, выполняя многочисленные поручения шефа. Секретарша Таня весь день не слезала с телефона и к вечеру немножко охрипла. Девушки с первого этажа к вечеру вообще напоминали зомби. Им в тот день пришлось работать много и до талого. Впервые за всю их карьеру. Ровно в 8 вечера, когда здание покинули почти все люди, в кабинете мэра раздался дикий, леденящий кровь вой. В кабинет ворвались двое охранников с оружием на изготовку. Представшая перед ними картина шокировала обоих до глубины души. Босс лежал на полу лицом вниз, не шевелился и очень сильно походил на труп. Рядом лежал пластиковый пузырек, без надписей. Из него на пол стекала серо-коричневая жидкость. Ребята застыли на пороге. Одного взгляда хватило, чтобы сообразить, в кабинет никто не вламывался. Шеф на полу мертвый, а рядом с ним полупустой пузырек, возможно, с ядом. Шеф покончил с собой, первая посетившая их мысль. Вторая, что же теперь будет с ними? Большинство из охранников, набиравшихся Велесом по всем клоакам России матушки и ближнего зарубежья, довольно четко понимали, что ежели боссы Велеса не найдут им применения, а оно им надо искать это самое применение, их просто вырежут. Ничего личного, обычная мера предосторожности. Двое вошедших в кабинет об этом знали. Бледные и немного напуганные, они долго просто стояли, прикидывая шансы уйти живыми с территории Украины и затеряться где-нибудь в сопредельных странах. На их счастье, босс тихо и протяжно застонал, пошевелившись. Единый вздох облегчения вырвался из легких охранника. Оба убрали оружие и ринулись поднимать шефа. Подняли и едва не выронили. Шеф мало того, что путем двинуться не мог и постановал от боли. У него лицо было бумажно-белым и покрыто красными пятнышками, будто его иголками долго тыкали по фейсу. Усадив на стул, шефу подали водицы из-под крана, которую он небрежным жестом отправил на пол, после чего в спешном порядке принесли водки. Ее шеф выпил и вроде пришел в себя. По крайней мере, взгляд перестал пьяно блуждать по комнате, и на стуле он смог сидеть ровно, без посторонней помощи. «Ну?» — прохрипел босс парням. Те тупо взирали на его лицо. Что-то в нем сильно изменилось, но до них пока не доходило, что именно. «Как вам мой новый возраст?» Парни огласили комнату парой изумленных матерков. Лицо шефа действительно помолодело. Немногие морщины исчезли, сгладились черты лица. Лицом он стал выглядеть лет на 20-18. Выразив свое восхищение, парни поспешили оставить босса одного. Уже за дверью оба переглянулись и почти одновременно покрутили пальцами у висков, характеризуя психическое здоровье своего босса. Сам босс в это время сидел в кабинете и пытался медитировать. Все тело рвало от боли, и он не знал, как ее можно было унять. Испытания этого препарата показали, что такого способа просто нет. Через пару часов боль сама пройдет, но не раньше. Кстати, еще испытания показали, что чтобы применять этот препарат, требовалось обладать здоровьем как минимум быка-трухлетка. Первые испытатели препарата мгновенно умирали от сердечного приступа, что не позволило организации присоединить сей продукт к сному фармакологических препаратов, продаваемых ею через подставные фирмы по всему миру. А жаль, с прилавков сметали бы на раз. И ведь каких трудов стоило получить препарат? Чудо-маска для омоложения, полученная из сока, мутировавшей в зоне плакучей ивы. Жуткая такая фигня вышла. Даже описывать не буду, что за деревце народилось в зоне из обыкновенной ивы. После 10-ступенчатой химической перегонки сок превращался вот в этот чудесный препарат, способный вернуть коже эластичность и молодость на срок до 7 месяцев. А сколько рабочих дней и материалов было угроблено на бесплодные попытки синтезировать эту дрянь? В конце концов удалось, но какой ценой? И вот осталось всего ничего, убрать один маленький побочный эффект, выражавшийся в мощнейшей интоксикации организма. И ничего не вышло. Уже год Лиза, солнышко, несмотря на то же, что она все-таки сука, бьется над этой проблемой. И пока безрезультатно. Нынче препарат могли использовать без страха склеить ласты только очень здоровые люди. Но что делать? Белецу пришлось применить препарат. Задуманное предприятие куда важнее пошатнувшегося здоровья. И следовало торопиться. Вот-вот арабу станет известно о деятельности Велеса, и тогда лучше уж ему иметь на руках хорошие результаты задуманного и выкладки на открывающиеся перспективы, либо готовить доски покрасивше на гроб. Ранним теплым утром поздней весны на лестнице у главного входа в городскую больницу стоял и меланхолично курил помятый солдат в летнем камуфляже. Немногие прохожие косились на молодого накачанного солдатика с рюкзаком за плечами. Косились довольно безразлично. Им надо было спешить на работу. Стоит солдатик, ну и хрен с ним, пусть дальше стоит. В больнице было еще тихо, ночная смена еще работала. Дневная еще не пришла. Скорая и другие автобольницы подъезжали с другого входа. Так что стоял солдат один и скучал, пиная бочки. Впрочем, недолго скучал. Вскоре хлынул озорной весенний дождик. Стало значительно веселее стоять на лестнице и курить сигарету. Курить в дождь вообще не очень легко, не шибко даже весело. Особенно, когда дождь холодный, а ветер злобно подвывает и дует прямо в лицо. Вот такой пакостный ветер был в то утро. ЗИЛ приехал почти вовремя, с незначительным опозданием на полчаса. Остановился у края лестницы, открылась водительская дверь, и, подслеповато щурясь, водитель выглянул наружу. Сквозь пелену дождя разглядел пятна камуфляжа и заорал. «Али-баба, дуй сюда, парень, и поживее!» Дверь захлопнулась. Солдат, ожидавший машину, подбежал к водительской двери. Остановился там. На него не обратили внимания. Он постучал в окошко. «Ты чё, бля, тупой, да?» Взвыл водитель, открывая дверь и натыкаясь на идиотски улыбающееся лицо призывника. Намечавшийся многоэтажный мат умер, не родившись. Водитель, забавно хлопая глазами, недоверчиво поинтересовался. «Али-баба?» «Да, именно так меня назвала мама», — счастливо ответил солдат совершенно русской внешности. «Готов служить, родине?» «Давай в кузов и поживее», — буркнул водитель, захлопывая дверь перед носом новобранца. Пожав плечами, парень спешным галопом проследовал в кузов и легким ненавязчивым прыжком перекинул свое мускулистое тело через задний борт в открытый кузов. Там, совершенно непринужденно, он приземлился на что-то мягкое. «А-а-а! Хули творишь, мудила!» — взвыло место мягкой посадки. «Простите», — смущенно извинился Али-Баба, — «я вас не заметил». «Здравствуйте, солдаты!» Это он сказал, заметив, что по обе стороны кузова, на низких лавках, сидят по 10 человек в излюбленном солдатском прикиде. Все 20 лицами молоды, уши торчат лопухами, плечи вешалками, призывники, едва-едва покинувшие поля в жесточайших сражениях мирах Quake, Dark Life и Doom 9. Все смотрят вопросительно и немного недоуменно. Видать, здороваться тут было не принято. Странно. Верес поспешил присесть на единственное свободное место на полу у борта. Присел. Заметил нечто новое и, кажется, понял причину необыкновенно подавленного настроения юных солдат. О том, что они вообще-то в зону едут служить, и потому вряд ли будут радостно напевать по этому поводу счастливые песни, он как-то не подумал. Давно уже привык к зоне соседушки. А дальний борт кузова, ближний к кабине водителя, ударило нечто очень тяжелое, и Велес с интересом глянул в ту сторону. Ударили явно рукой. Слишком мягкий был звук. Человек, нанесший удар, был сильнее всех сидевших рядом с ним призывников, причем сильнее всех вместе взятых. Прямо по курсу, занимая собой всю скамейку и забавно расщепив ноги, сидел человек весом килограмм под 120 сплошных мышц и надменно презрительно рассматривал уверенный в его лопатообразные руки личный состав. Личный состав его совсем не вдохновлял и, похоже, сильно злил. Интересен сей джентльмен был также пребывающий в беспорядке формой и колючими глазами гиены. Еще одно. У него были закатаны рукава, удобный, теплый и, самое главное, тонкой камуфляжной куртки. Насколько знал Велес, простым солдатам такую одежку не выдавали. А из рукавов, соответственно, выглядывали мускулистые руки-лопаты. И обе изобиловали шрамами кислотных ожогов. Этот солдат бывал в зоне. «Слышь, душара!» – лениво рыкнул обожженный кислотой солдат, когда грузовик тронулся. Надо заметить, тронулся так, будто вез мешки с картошкой. Велес едва не вылетел за борт от изящной манеры водителя ездить. «Ползи сюда, говорить с тобой буду». Велес даже не глянул на солдата. Повернулся к соседу и ткнул его локтем. Затем спросил громким шепотом, который не смог услышать только водитель. «Извините, вы не подскажете?» Он кивком указал на здоровяка. «Что это за хуй вон там сидит?» Салага не ответил, только испуганно сжался. А вот хуй взвыл раненым хряком и покраснел до самых пяток. Даже глаза стали красные от прилившей к ним крови. «Не знаете, да?» – расстроенно покачал головой Велес. Повернулся ко второму соседу. «А вы?» «Тоже?» «Ёпс!» – последнее восклицание вызвал водитель, только что лихо пронесшийся по какой-то ощутимой кочке, не сбавив скорость ни на гран. Велес едва не отбил седалище, так что настроение у него мигом испортилось. Не привык он к такому обращению к собственной персоне. Зло сощурившись, он обратил свой взор на солдата в куртке. Растягивая слова, незаметно для самого себя перейдя на наглый тягучий тон речи, он нарисовал на лице выражение апофеоз наглости. На автопилоте развел руками в стороны с фирменной фигурой, пальцы веером, и выдал солдатику. «Слышь, фраер, ты кто вообще?» Солдат не выдержал. В пыхтяках паровоз на старте, он поднялся и двинулся по проходу, опираясь руками на головы юных российских призывников. Те покорно молчали, стесняясь, наверное, возмущаться таким некультурным поведением господина солдата весом в 2-3 призывника. Примерно тех же габаритов был Велес, на что солдат не сразу обратил внимание. Зря, собственно, не обратил. Обожженная кислотой конечность потянулась к борзому духу. Лицо счастливого обладателя конечности расцвело в жутко кровожадной улыбке. «Пока!» – помахал Велес рукой улетающему в дождик солдату. Он и даже крикнуть забыл, так в молчании и скрылся за пеленой дождя. Учитывая скорость грузовика, вскрикнуть после встречи с асфальтом у солдата возможность вряд ли была. Велес, хохотнув, повернулся к солдатам. Все смотрели на него широко открытыми глазами и с полным непониманием произошедшего. «Чего тут такого? Кинуть эту тушу через бедро, да еще когда заботливо тянет руку, давая возможность прикинуть, где бы ее половчее ухватить, тут и девушка юных лет, да 2 месяца айкидо изучающая, справилась бы на отлично». «Ты зря это сделал, мужик», — сообщил ему один из солдат. «Теперь деды тебя реально зомби скормят». Велес пожал плечами и направился к освободившемуся местечку. Машина продолжала нестись вперед к кордону. Водитель не заметил, что его груз слегка полегчал. Велес сидел на лавке, трясся вместе со всеми, отбивая себе задницу о жесткое дерево, и вспоминал. Увы, не шибко приятные воспоминания навеяли ему 20 юных солдат и только что улетевший в дождик погулять солдат с обожженными руками. Очень похожая ситуация. Только вот вместо щеглов были всякие двуногие. Молодые, матерые, старые и озверевшие, всякие. И смотрели они тоже недоуменно, и отдельные экземпляры со страхом. Тогда никто никуда не вылетал. Пахан Ашот от точно такого же броска угодил головой в железную дверь камеры и сильно забрызгал ее кровью. Тогда еще на полу лежали 3 его наиболее приближенных людей. Они жутко стонали. Впрочем, у них были к тому весьма веские основания, в основном многочисленные ушибы и переломы. Велес был тогда совсем юн, и погоняла у него не было. И еще он очень боялся тогда. Боялся, что теперь его убьют. А когда Ашот умер в тюремной больнице, молодой спортсмен Леха понял, что этого ему не забудут. Каждый день он ждал пера в бок. Ничего не происходило. Один раз подкатили с намерением его отпустить местные быки, бывшие на побегушках у воров. Один из них остался инвалидом, другой отделался черепно-мозговой. А Велес попал в тюремную больницу со сломанной рукой. Он решил, что ведь теперь-то уж точно ему припомнят за все его художества. И припомнили, только не так, как он ожидал. Вместо пера в бок, предложение, если что, обращаться прямо к ворам. А потом, уже перед самым УДО, был еще один разговор. Как оказалось, за ним приглядывать начали сразу после инцидента с Ашотом. И теперь убедились, что он может им пригодиться. Инцидент с быками они же и спровоцировали. С ним говорил тогда Шмидт. Земля ему пухом и сковородка с маслом, чтобы задница не подгорала. Грузовичок ехал около получаса. Солдаты-новосранцы, как выразился господин генерал, ехали в жуткой тряске, иногда матерясь сквозь зубы, симматом отмечая наиболее глубокие ямы и кочки, на которых водитель принципиально скорости не снижал. Наоборот, прибавлял газу, надо думать, приучал к тяжким армейским будням. У ворот кордона, тех самых, что Велес не так давно уже переступал, машина остановилась на полминуты, дожидаясь открытия врат, и рванула с места так, что салаги попадали со скамеек. Сидеть остался только Велес, но и он едва не свалился. Только боевые навыки и спасли от хорошего удара о пол всем организмом сразу. Веселый, однако, водитель. Очень скоро машина остановилась, и некто пронзительно гаркнул. «Духи, стройсь!» Духи, соответственно, не очень счастливые лицами, поспешно начали выпадать из кузова на плац. Один выпал так удачно, что его пришлось поднимать его товарищам. Они подняли, конечно, чего им. Только кровь с асфальта оттирать они, конечно, не стали. Да и сломанный нос неудачливого бойца их мало интересовал. Зато несчастный салага, теперь хромающий на обе ноги сразу, очень повеселил господина с большими погонами и статного гражданина с погонами поменьше, кажется, лейтенантскими. Велес выбирался последним и, честно говоря, удивился увиденному. Оказывается, духами их величал как раз пожилой мужчина в погонах, если не подвели глаза полковника. Удивительно, а ведь по телевизору он как-то слышал, что в воинских рядах с чудовищной жестокостью все ответственные лица совершенно безжалостно борются с любыми проявлениями такой мерзости, как дедовщина. Видать, полковник о том ничего не знал, но не сообщили ему, что духов теперь снова, как в глубокой древности, надо звать товарищами-солдатами. А может, забыл он. Возраст, опять же, мундир и чин, которые, как широко известно, от любых проявлений интеллекта освобождают практически мгновенно и пожизненно. Солдаты ловко построились. Даже незадачливый военный со сломанным носом легко встал в строй. Чувствовалось, что парни в учебке не водку жрали, а к военной службе готовились. Велес с построением в ровную линию целой банды пятнистых столкнулся впервые. Он неуверенно топтался на месте, пытаясь сообразить, куда вклиниться, чтобы стать частью ровненького строя. От мельтешения перед глазами камуфляжных пятен Велес на миг растерялся, и когда ломанулся в строй, оказалось, что солдаты уже построились, а он топчется между строем и двумя офицерами. Понимая, что сейчас на него начнут орать, Велес, тем не менее, с достоинством и не шибко торопясь, двинулся в конец строя, шагом а-ля прогулочный. «Стоять, солдат!» — кто-то чрезвычайно злобно прошипел за его спиной. Велес замер и повернулся к говорившему, одновременно пытаясь вытянуться в струнку, подобно сослуживцам. Не шибко у него получалось. Полковник, забавно чеканя шаг, Велес даже позволил себе улыбнуться, не сразу сообразив, на какие неприятности только что мог нарваться. Подошел ближе и застыл фигурой взбешенного сфинкса, тяжелым взглядом рассматривая подтянутую тушу и юное лицо своего нового солдата. За его спиной уже успел нарисоваться лейтенант, зачем-то очень гаденько ухмыляясь нижней половиной лица. «Почему не выполнил приказ?» Странно спокойным голосом, никак не вязавшимся с бешеным выражением лица, спросил полковник. «Виноват, начальник. В натуре потерялся в пространстве», — также спокойно ответил Велес. Сие, как выяснилось, было довольно опрометчивым действием. Полковник стал совсем красным. А потом начал орать. Громко, долго, матерно и брызгая слюной. Выдохся он только через несколько минут. Лейтенант теперь не скалился, он опасливо косился на полковника. Видимо, появились некоторые смутные предчувствия, что ему тоже может на орехи перепасть под горячую руку, что называется. «Понял!» — рыкнул в конце обличительной речи полковник. «Ага!» — полковник снова был чем-то недоволен. На всякий случай Велес еще и головой кивнул и добавил. «Все ясно, начальник! Бля, буду! Все понял!» За спиной Велеса стояла гробовая тишина. Полковник злобно сопел и жевал губами. Слышно было сие интересное движение по всему плацу. Большой, кстати, такой плац. Прям площадь городская. Впрочем, скорее всего, это и была когда-то площадь. Только не городская, а сельская. «Кто такой?» Немного успокоившись, рявкнул генерал. Лейтенант тут же оживился и подпрыгнул с исписанным аккуратным мелким почерком листочком. «Алибаба Алимбаев», — назвал свой псевдоним Велес. Полковник кивнул головой, видимо погруженный в подлые замыслы наказания необыкновенной наглости юнца. Он не сразу сумел связать ними и внешность. «Как?» — изумился он, когда дошло. «Есть такой товарищ», — пискнул под боком командира тоненький голосок лейтенанта, и грузный полковник одним могучим движением длани отобрал у лейтенанта бумажку. Пробежал глазами. «Али-Баба», — задумчиво проговорил полковник. Глянул в список, снова прочитал имя и фамилию солдата весьма славянской внешности. Глянул на, собственно, солдата. Вернул листок лейтенанту. «Алимбаев, значит?» «Ага, начальник, я это и есть», — ощерился в нагловатой улыбке Велес. Только что пальцы веером не распустил. Полковник задумчиво почесал подбородок. Потом зачем-то поскреб еще и внушительное свое брюхо. «Я с тобой поговорю еще, парень. Так сказать, приватно. А сейчас... Встать в строй, салага!» Когда Велес встал в строй, старательно пытаясь изображать из себя тонкую струну, безуспешно, впрочем, полковник задумчиво пробежал глазами в одну сторону, потом в другую. «Я не понял, где этот недоносок старшина Селимов?» «Я знаю!» — выкрикнул не по уставу прямо из строя Велес. Выкрикнул мгновенно и громко, потому как пара солдатиков готовились доложить, куда на самом деле делся господин старшина. «Говори!» — морщась, как от зубной боли, бросил полковник. По дороге он выпрыгнул из машины, так как у него закончилась бутылка. «Что?» – взревел полковник, и Велес тут уже было подумал, что не прокатит. Все-таки, если честно, признаки частых возлияний, хорошо видные на лице и руках старшины, могли быть вызваны не только алкоголем. Так что он не отрицал возможности, что ему не поверят. Однако повезло. Как оказалось, по пьяной лавочке старшина при первой удобной возможности сливал в город. «Опять? Гребаный!» Дальше слова были, но в основном неприличного содержания. «На губу, как только заявится, я его козла отучу водку пьянствовать». «Вольно!» — взвыл лейтенант, подозревая, что вполне может и сам попасть под раздачу. Полковник, не удостоив его даже взглядом, почти строевым шагом рванул прочь. «Слушать сюда, духи!» — взревел лейтенант, когда полковник показал ему спину. «Алимбаев, Гударян, Сергеев!» Названные вышли из строя. Точнее, выпрыгнули резвыми кабанчиками. Велес, как и положено настоящему воину русскому, вышел не торопясь, на ходу лениво позевывая. Лейтенант не стал обращать внимания на хамское поведение духа, видимо расценив реакцию полковника как руководство к действию. «Видите вон там развалюху?» Он указал на длинный, одноэтажный, наверное, барак. Почему-то больше всего он напоминал деревенский сарай. Только вот в деревеньке той все давно спились, и на сарай забили еще в прошлом веке. «Это казарма смертников». Лейтенант смущенно кашлянул. «То есть там расквартирован отряд Рябова. Поздравляю, солдаты, вам придется служить всего 1.5 года. Отряд Рябова – элита, и служить в его рядах – большая честь. Служба в этой группе расценивается как день за два и личный героизм. Вопросы есть? Тогда шагом! Разрешите спросить, начальник?» Бесцеремонно прервал лейтенанта рядовой Алимбаев. Совершенно нагло пялись на высокий чин своими от чего-то странно пустыми глазенками. Лейтенант не к месту вспомнил своего покойного пса Сира. Сир был потомком лагерной немецкой овчарки, лично загрызшей насмерть 7 зэков. Лейтенант очень любил Сира и по выходным старательно натаскивал молодого впечатлительного щенка на мерзких и, несомненно, бесполезных алкашей. Иногда на бомжей, тоже бесполезных. Однажды Сир почему-то сильно огорчился на лейтенанта и укусил его. 7 раз, 3 из них за филейную часть. Лейтенант сумел справиться с ситуацией и пристрелил пса. Но вот глаза пса, в тот день, когда он бросился на своего хозяина, точнее, за миг до этого, лейтенант запомнил на всю жизнь. Страшные глаза, пустые, холодные, затягивающие в глубину бездонных зрачков. Глаза зверя, глаза хладнокровного убийцы. Рядовой Алимбаев, сильно подозрительно русское лицо, имел точно такие глаза. Разве что серые, а не черные, как у покойничка Сира. Да упокоится его пушистая задница с миром. «Обращаться к старшему по званию нужно так. Разрешите обратиться», — пояснил лейтенант для особо тупых. Коих не научила дисциплине даже учебная часть. Что интересно, 1-2 таких обязательно попадались на каждый призыв. «Но вам, господа духи, обращаться к старшему по званию запрещено, пока вы не отслужите 1/2 года. Понятно?» — грозно зарычал лейтенант. Духи вздрогнули, многих прошиб пот. А вот один горестно застонал, правда, очень тихо. Рядовой Алимбаев улыбался бледной усталой улыбкой человека, коему глубоко и с высокой горки на все вокруг и вообще, и на лейтенанта в частности. Ох, как же господину офицеру не понравилась эта улыбка. 2 года назад прибыл на кордон один вот такой же дух. Наглый, откормленный, и тоже всех офицеров называл не иначе, как начальник. Пальцы парня были усыпаны наколками-перстнями. Как он попал на кордон, когда судимых граждан сюда отправлять было запрещено, так и осталось загадкой. Дух вел себя тихо, старался не буянить и служить по совести. Но дембеля на свою беду решили, что перстни там или кольца, им оно все пофигу. Призывника стали чмырить, как оно и положено по законам великой и могучей российской армии. А когда из невинной забавы процесс чмырения перерос в серьезную потасовку со многими пострадавшими, деды очень опрометчиво пообещали парня опустить. Увы, дух из-за этого почему-то сильно огорчился. Настолько, что все 5 дембелей, выдавших непристойное обещание, утром были обнаружены в своих койках мертвыми. Всем во сне перерезали глотки заточкой. Почему не ножом, который в части было найти не так уж и сложно? Именно такой вопрос задали духу следователи военной прокуратуры. И дух ответил, пожав плечами: «Привычка». Парня увезли отбывать пожизненное заключение, а генерал Туманов приказал снести барак, где прирезали спящих дембелей, и отстроить на его месте другой. Давно это было, и как бы ни повторилось. Лейтенант быстро пробежал глазами список духов. Увы, здоровье категории А было из всего призыва только у Алимбаева и Гударяна. Сергеев, имевший здоровье похуже, по идее не мог служить в отряде Рябова, но остальные являли собой совсем уж задохликов. К сожалению, Русь-матушка все больше поставляла призывников больных, иногда даже на голову, и никаких физически. Таких, как Алимбаев, с идеальным здоровьем, выискивали по всей стране и, обнаружив, немедленно пытались наложить на них лапу. Так, год назад лейтенанту пришлось отбиваться от спецотряда «Авар», от военной разведки и еще десятка различных армейских элитных подразделений, чтобы укомплектовать группу Рябова полностью. Категория А нынче была большой редкостью. Ничего не поделаешь, этот солдат отправится к Рябову. Одно совсем плохо. Деды у Рябова, даже лейтенанта от них тошнило. Как бы ни случилось чего плохого. Алимбаев, можешь спросить, но учти, в следующий раз получишь наряд и в рыло. В натуре? Алибаба даже удивленно вскинул брови. Лейтенант нервно подернул плечами. Жаль, нельзя стрелять духом по конечностям. Это сильно облегчало бы процесс их воспитания. Но может когда-нибудь закон такой примут, позволяющий подранить шибко оборзевшего духа. Вот было бы здорово. Ходили бы как шелковые, увы. Лейтенант тяжко вздохнул. Пустые мечты. Придется по старинке. Рукой в нос, коленом в дыню. Начальник, а почему в отряде Рябова день идет за два? Потому что рябовские только отдыхают на кордоне. Лейтенант оскалился, уже предвкушая эффект своих следующих слов. И чего раньше не подумал? Надо было сразу им сказать, не дожидаясь вопроса. Они ведут разведку территории внутри охраняемого периметра. Гударян побледнел, как полотно. Алибаба старательно хмурился. Сергеев обреченно крикнул и стал почти прозрачным от страха. «В казарму, духи! Шагом! Марш!» И они помаршировали. Гударян, Сергеев, как и положено хорошим солдатам, печатая шаг, гордо задрав область лица курсом к ветру. Верес хорошим солдатом себя не считал и, справедливо полагая, что у него все равно не получится достойно изобразить марш духа, шел в развалочку, немного ссутулившись и что-то насвистывая себе под нос. Лейтенант проводил их долгим, злобным и немного беспокойным взглядом. Очень не любил он сюрпризы и неожиданности. А что ждать от Алимбаева, он не знал. Казарма встретила своих новых обитателей приветливой, самую малость мрачной, чуточку даже могильной тишиной. За покосившейся деревянной дверью они обнаружили именно эту самую тишину и два ряда двухъярусных коек. Широкий 1.2 метра коридор между ними уходил вперед на 1.5 метра. Два духа, первыми вошедшие сюда, почувствовали себя нехорошо. Они решили, что в этом многочисленном отряде их, духов, всего трое, а это значило... Много и трудно значило. Третий дух Алимбаев ошарашенно смотрел на эти койки. Он совсем не ожидал увидеть их здесь так много. Отряд Рябова и в лучшие времена, еще до возведения стены первой линии, не насчитывал больше 30 человек. А сейчас и вовсе в нем было 15 солдат, не считая самого капитана и двух его старшин. Судя по количеству коек, отряд капитана расширили как минимум до 50 душ. Рядовой Алимбаев так расстроился, что едва не вышел из роли, когда перед ним явился местный обитатель. Верес терпеть не мог, когда без его ведома, его подчиненными, либо теми, кому он платил, проявлялась излишняя инициатива. Он даже гневно открыл рот, собираясь объяснить несчастному солдату, как тот попал за свой косяк, потому что ублюдки-офицеры, прикормленные Велесом, утаили от него важную информацию о внутренних делах кордона, и крайним за это дело на ближайшие 10 минут назначается как раз этот солдат. Но вовремя вспомнил, где находится и кем прикидывается. «О, духи!» Опершись плечом на одну из секций, изумленно сказал мускулистый, молодой и совершенно пьяный солдат. «Привет!» Он помахал им рукой, потерял равновесие и рухнул практически замертво. Если бы не мгновенно образовавшийся громовой храп, можно было бы подумать, что бедный солдат внезапно скончался. Духи изумленно переглянулись. Велес тоже был в шоке от такого странного движения. Осторожно двинулись внутрь казармы. Требовалось доложить о прибытии, и уже расселяться по койкам, да приступить к несению службы. Двинулись они вглубь казармы, туда, откуда доносились подозрительные бормочущие звуки. Что они значили, оставалось только догадываться. Осторожно пройдясь по проходу, меж коек, солдаты оглядывались вокруг и вздрагивали от собственных шагов. Только смелый рядовой Алимбаев поначалу из солидарности, и дабы не стыдиться служивцев, пытавшийся копировать тряску всей шкуры разом, бросился ей гиблое дело, с грустью подумав, что хреново он все-таки актер. И теперь с интересом изучал обстановку. Удивительно, эта казарма напоминала барак. Почти такие же стены, кровати, даже атмосфера. Если бы не маленькие тумбочки у стен, меж кроватей, как есть барак номер 7 в замечательном учреждении «Дружба». Только тут тепло, нет спертого, насквозь провонявшего немытыми телами воздуха. Вокруг не растет тайга и не слышно лая собак до ленивых перекликаний охраны. Да и на лесоповал никто не погонит ранним утром. Велес даже улыбнулся своим воспоминаниям. Он-то тогда чуть не сдох на этом лесоповале, но вовремя поругался с добрым и туповатым Бубу. Убил его. Не со зла, конечно, просто совершенно случайно под рукой оказался топор. И Велес не смог ничего с собой поделать, хотя и всеми силами сопротивлялся гневу и преступному желанию зарубить несчастного Бубу. Увы, он был молод и слаб еще духом, и потому, случайно, глубоко сожалея об этом, ударил Бубу топором по голове. 7 раз. Но каждый раз, жутко мучаясь и очень сожалея, с лесоповала его мгновенно отправили в тюрьму, где он и познакомился с хорошим человеком Ашотом. Пусть будет ему сковородка пожарче и демон гей, активный, конечно же, в тюремщике. Эх, молодость! Как тут все похоже на старую добрую зону. И даже не скажешь, что на самом деле это зона. Особенно всех шокировало местное бытие, когда новобранцы добрались до конца барака. У стены в углу стоял со спиртным стол. С недью и 3 фотографиями в черных рамках. В самой середине стола. За столом сидели 3. Солдат. Не совсем по форме. Камуфляжного цвета штаны и белые майки, накинутые на весьма крупные солдатские организмы, даже в состоянии покоя бугрившиеся внушительными мышцами. Гударям позеленел. Сергеев постарался сделаться прозрачным. Ни тот, ни другой не могли похвастать такой статью и таким объемом мяса на своих костях. Велес выделялся в этой компании как бык 3-леток в стаде телят, и на него сразу же обратили внимание. Все 3 солдата первым делом прощупали взглядом именно его. Глаза у них были. Где-то Велес уже видел такие глаза. Где? Он даже нахмурился, пытаясь вспомнить, и неожиданно поймал еще один точно такой же взгляд, смотревший на него из отражения в маленьком зеркальце, пришпиленном к стене. Там отражались его собственные симпатичные серые глаза. «Здравствуйте, духи!» — довольно вежливо начал солдат, который еще выглядел совершенно трезвым. «Присаживайтесь». Сергеев и Гударян мгновенно выполнили просьбу, благо ноги и так не держали и от страха. «Я не понял», — взрычал 2 солдат с внешностью Ильи Муромца после тесного знакомства с бритвой жилет, которой для мужчины лучше нет. Солдаты испуганно сжались. «Вы куда сели?» Юные солдаты вспотели и спрыгнули с кровати. «На пол, духи!» Духи смиренно сели прямо на дощатый в прошлом месяце мытый пол. «А ты чего стоишь?» Не шибко добро улыбаясь, сказал 3, самый косой из компании. Но на ногах он держался крепко, потому что резко поднялся и, сделал 2 быстрых шага, встал напротив Велеса. Приблизил свое раскрасневшееся и перекошенное яростью лицо к улыбающейся физиономии Велеса. Взгляд у парня был откровенно дикий. Тут и зомби потерялся бы в пространстве с такого злобного внимания. «Влом по полу кататься, вот и стою», — перестав улыбаться, сказал Велес. Серьезность намерений господина воина он оценил по достоинству. А еще он с задницей учуял, что этот конкретный солдат опасен. Даже для него. Парень пах смертью. На нем уже была печать зоны. «Пацаны, что за дела в натуре? Ты что, быкуешь? Может, попутал чего?» «Борзый», — сказал солдат. «Будем лечить. Санек, какое лекарство тут лучше подойдет?» «Думаю, ускоренный курс хендинга вполне излечит больного», — тоном знатока заявил черноволосый, почему-то не выбритый, как положено, наголо, и не выбритый вообще солдат. «Вы уверены, доктор?» — ухмыляясь и по-прежнему глядя в глаза Велеса, спросил Муромец. «А что скажет профессор Волочков?» «Профессор», — солдат с добрым и пухлым лицом налил водочки, выпил, крякнул и, секунду подумав, выдал заключение. «Предлагаю также физиотерапию. Но в натуре надо же кому-то это дерьмо постирать. О каком дерьме речь, пояснять духом пока не стали. Вот и доброволец нашелся». Муромец. «Опа! Надо же! У парня погоняло Муромец. Угадал, видать. Сильно не бей. Так, слегонца». «Не боись», — рыкнул Муромец. И, ага, ударил. Не демонстрируя слишком уж страшных умений, Велес применил обычный и простой аки-морковка в азисный набор айкидо. Солдат Муромец обнаружил, что благодаря собственному удару он взлетел и стремительно улетел курсом к противоположной стене. Там он врезался лбом в металлическую ножку кровати и мирно задремал, капая кровью из разбитой кожи лба, прямо на пол. Безобразие. Кровь-то отстирать нифига не просто. «Вам оно надо?» — спросил Велес, когда солдаты встали с намерением шагнуть вперед и немного попинать наглого духа. «Пацаны, лишу здоровья. Всю жизнь на аптеку вкалывать будете. Не верите?» «Вешайся, дух», — сказал один, и Арни рванули в атаку, оглашая казарму задорным русским матом. «Мужики, нам по зоне вместе под смертью ходить. Что вы творите?» Солдаты даже удивленно приподняли брови. Остановились. Обычно духи себя ведут несколько иначе. Впрочем, духи есть духи, и солдаты вступили в бой. Велес вздохнул и шагнул навстречу сумасшедшим. К сожалению, он был слишком самоуверен. В итоге пропустил один удар под дых и уложил противников на пол только на 10-й секунде боя. Конечно же, дело осложнялось и тем, что убивать их было нельзя, и калечить тоже. Но тем не менее, если бы он отнесся к ним более внимательно, то исправился бы в первые пару секунд, в двух ударах. А тут такая фигня вышла. Солдаты пришли в себя быстро, практически через минуту. Едва собравшись с мыслями и поняв, что в нокаут их отправил дух, Муромец с Саньком взбешенно корча лица, Муромец скорчил свою мясистую солидную такую ряху и кинулись в новую битву. Профессор остановил их буквально в прыжке и что-то прошептал неслышно. Гнев с перекошенных лиц стремительно уходил, уступая место пониманию и немного недоуменным улыбкам. Типа, как же это мы сами не догадались? Покосившись на борзого духа, слегка затуманенными взорами, теперь они, кажется, даже забыли о его существовании. Стерев кровь, да, собственно, она была только у Муромца на лбу, да профессору губу раскровила слегка, солдаты сели за свой стол. На уделавшего их духа они не смотрели и даже не проявляли агрессивных телодвижений, типа «сейчас будет месть». Просто вернулись за стол, предварительно выместив обиду на двух более духоватых духах. Выдали пинка Гударяну и послали очень далеко в тайгу Сергеева. Да посылали все как-то больше с помощью левой ноги. Налили, выпили. Переглянулись напряженно, и Санек махнул рукой Велесу. «Слышь!» Велес встал с самовольно занятой им койки. «Садись!» Ему подставили стул, до того валявшийся прямо на одной из коек, и выдали стакан, почти чистый, наполнили водкой, и профессор указал глазами на фотографии. «Позавчера. Все. За один выход. За вас, пацаны!» Он выпил и хмуро продолжил. «Сашка. Его в вихрь затянуло. Даже ботинок не осталось». Указал на вторую фотографию. «Сема. Кровососы сожрали». Потом на третью. «Тоже Сашка. Дух, кстати. Правильный был дух. Мне шкуру спас. Сам в жарке сгорел». Помолчали, ожидая, пока дух выпьет за упокой. «Давай знакомиться», — протянул ему руку Муромец, в чьих глазах плясали озорные огоньки. «Ты прав, парняга. Нам вместе под смертью ходить. Так что сильно напрягать тебя не будем. Хорошо ластами машешь и мыслишь верно, потому и не будем. Сашка тоже вот ногами шибко хорошо махал. Пожав руку Велеса, Муромец кисло закончил. Тоже борзый был. Мы его 2 минуты месили, пока с ног сбили. Надеюсь, дольше Санька проживешь там, за кордоном. Санек пожали руки. Он указал на своих друзей. Муромец и профессор Волочков. Так как ты еще дух, фамилию добавлять при обращении обязательно. Ты уж, парень, извиняй, но будешь слишком борзеть, забьем все равно, как бы крут ты не был. Парашу драить тебя никто не заставит, это уж точно. Почему-то друзья Санька подозрительно ехидно начали ржать. И полы мыть тебе, паренек, не придется. Я так понимаю, что-то сделать для коллектива все же придется. Вежливый как никогда, Велес терялся в догадках. Ему вдруг подумалось, что сейчас под столом ему вот этот самый Санек осторожно протянет заточку и тихо сообщит погонялу того парня, который ворам чем-то насолил, и коего требуется наказать. Но по-тихому. Конечно, в армейской казарме ничего такого быть не могло, так что Велес приготовился услышать какую-нибудь идиотскую шутку, на вроде «яму под туалет нам выкопаешь». Конечно, такую странную шутку он бы не понял, но посмеялся бы вместе со всеми и даже не стал бы никого убивать. «Правильно понимаешь», — профессор налил по новому. «Послезавтра у нас выход в зону, так?» «Так. Ну а завтра еще отдыхаем. Весь день свободен. И будут у нас тут бои без правил, как раз завтра». Муромец рассмеялся и закусил колбаской. «Вкусная, кстати, с жирком такая колбаска. Духи против дембелей. Во!» «Нет, блин, Муромец, не так. Где-то я тут записал». Санек поскреб пальцами лоб. Достал бумажку из штанов. «Во! Призывники против дедовщины. Этот юбилейный будет». «А?» Велес, честно говоря, был в шоке. «Бои без правил среди солдат? Да еще и в виде официального мероприятия?» Что-то он слышал по этой теме от прикормленных офицеров, но же не в таких масштабах, да еще в военном, блин, гарнизоне. Юбилейный, 30-й по счету, любезно пояснил профессор. Ага, и 10-й с тех пор, как там убили духа, важно кивнул Муромец. И тебе предстоит там драться, дух, воскликнул жутко довольный Саня. И не подведи, мы на тебя поставим. Там еще и ставки будут? «А как же?» – просветлили лицами молодые дедушки. И вот только собрался Велец послать их всех скопом, туман ромашки нюхать, после чего жестоко разбить казанки об их толстые лица, как вдруг возмущенной волной поднялась в нем и восстала та самая жилка душевная, что позволяла боссу организации жить долго и счастливо. «А на себя ставить можно?» – смущенно поинтересовался Велес, надеясь, что смущение получится достаточно убедительным. «Прошаренное тело, скажу я вам», — искренне восхитился Санек. А Велес даже и не понял, хвалят его или оскорбляют. «Местный жаргон, тут без бутылки и не разберешься». «Можно, и даже нужно». «Но!» — Муромец торжественно воздел к потолку палец. По случаю опьянения недавней легкой черепно-мозговой попал пальцем себе точно в нос. Ничуть не смутившись конфузу, использовал его с выгодой. Козявку вынул и выкинул эту гадость куда-то на пол. Давно просто собирался выкинуть, да все как-то времени не было. Если банк возьмешь, придется поделиться с дедушками. «Боем случае с нами», — сказал профессор. «Ты лично наш дух. Мы трое будем о тебе заботиться. Усек? Кто левый в залупу кинется, сразу нам отсылай. Мы, дедушки, добрые. Гонять смеху ради не станем. Но по делу заморачиваться придется. И будешь ты, дух, жить, как в шоколаде», — хлопнув Велеса по плечу, сказал добрый Санек. Подвинул ему очередной стакан спиртного. «Бухни, есть повод. Ты только что семьей обзавелся. Ха-ха». «А какие ставки и на что именно ставить можно?» Выпив, закусив, вернулся Велес к теме, сулящей прибыль. «А что может быть важнее прибыли?» «Да не просто прибыль, а почти дармовую. Запинать пару перекачанных кусков мяса, мало что понимающих рукопашных маньячеству, что же может быть проще? Разве что против духов его выпустить. Тут еще и смешно будет. Разбегаться духи начнут по углам прятаться». «А какие сможешь, такие и стать», — профессор блеснул глазами. «Так какие сможешь?» «Нет, пацаны, осади», — грозно рёк Санёк, и профессор разочарованно хмыкнул. «Заслужил он бабки свои при себе оставить». «Я так считаю, заслужил. Но, конечно, нам он благодарен за это, жуть как просто благодарен. И на первый раз половину всего взятого банка он отдаст своим дедушкам. Ведь так, дух?» Судя по всем трем лицам, они немного сомневались, что дух согласится. В других обстоятельствах Велес и не согласился бы. Но сейчас кивнул головой. Пусть их уродов, все равно в накладе не останется. Да и дружескую атмосферу с будущими товарищами по оружию установить стоило бы. «Молодец!» Санек еще раз хлопнул его по плечу. «Ты дух правильный. И знаешь, я думаю, будем мы тебя звать по имени», — заслужил бродяга. «Да, братаны». Братаны отозвались одобрительным бульканьем и чавканьем. Просто, не теряя времени зря, они тут же обмыли замечательный день стремительного роста личностного авторитета духа, коему теперь было позволено отзываться на собственное имя. «Али-Баба», — сказал Велес, улыбнувшись. Лица дедов вытянулись, глаза злобно блеснули. «Не, Али, ты ни хрена меня не понял». Санек обнял духа за плечи и, приблизив лицо поближе, нарисовав на нем сочувствие и жуткую проницательность, продолжил монолог. «Погоняла твоя? Так ничего, может и не фонтан, но так ничего. Да только здесь она ни хрена не значит. Ты за нее можешь ответить?» «Вот, не можешь, потому что ни хрена она здесь не значит. И ты, парень, еще вообще не заслужил погонялу. Имя-то и то, только что мы добрые сегодня. Ты нам почти что понравился. Так что, как тебя зовут?» «Так и зовут. Али-Баба Алимбаев», — Велес пожал плечами. Санек с Муротом покраснели и, похоже, решили, что дух над ними издевается. Профессор отреагировал иначе. «Это имя в документах, что с тобой написано, приехало, да?» Велес кивнул. «Слушай, а что за случай такой произошел на Большой Земле?» «А? Какой случай?» Велес намек понял, но старательно изображал ожидаемое профессором недоумение. Впрочем, он действительно немного удивился. Не думал он, что так быстро и так близко к истине подойдет простой отмороженный солдат из рябовских сумасшедших мясников. «Тот, после которого тебя стали звать Али-Бабой», — хитро щурясь проговорил профессор. Его товарищи удивленно вскинули брови, но почти сразу до них дошло, и теперь на своего духа они смотрели несколько иначе, заинтересованно и, пожалуй, ошарашенно. Как себя вестись, не пойми с кем. А если это сынок генеральский, на гражданке нашкодивший? Тут в дыню ему дашь, даже если за дело, и уедешь на Колыму за злостную едовщину. Бывали прецеденты. А то и вовсе бандит какой. Воры, к примеру, здесь спрятать решили пацана своего. Вот он и базарит странно, и башка варит слишком хорошо для сопливого духана. А что? Сейчас черных зон мало, могли своего и в армии спрятать. Тогда наезжать на него опасно вдвойне. За сынка генеральского в худшем случае посадят, а за авторитета могут и ноги отрубить, в прямом смысле этого слова, отрубить по самую задницу. А это, ребята, военная тайна, — пошутил Велес, несколько необдуманно помянув всяческие военные тайны. Солдаты даже переглянулись друг с другом. Можно было, в принципе, все так и оставить. Наверняка кому-то пришла в голову мысль, что сей перец, странно хорошо дерущийся и уж слишком накачанный, мог бы быть прислан кем-нибудь очень страшным, на вроде ГРУ. Тем более основания имелись. Белые халаты, что во множестве великом нынче сверкали на кордоне, и, по слухам, скоро они рванут куда-то в зону, а рябовские будут их сопровождать. Смертники должны умирать, не так ли? А кто лучше всех подчистит отряд военной охраны, когда дело будет сделано и белые халаты прибудут на место? Охрану отпускать назад нельзя, секретность будет нарушена. А если охраняемые начнут войну с охраной, охрана может попросту перебить их. Все-таки мясники не рядовая часть, элитная группа для разведки территорий, на которых обычная пехота теряет людей пачками. Атаковать таких извне и уничтожить при этом весьма непростая задача. А вот если среди них будет Крот, в нужный момент начавший отстреливаться служивцы со спины, самый супернавороченный отряд погибнет даже без особых шумовых эффектов. А если Крот еще и сам из элитных частей, то может и вообще без всякого шума. Вероятность того, что Али-Баба такой Крот, столь же реальна, как и та, что он криминальный авторитет, наследивший на большой земле и которого решил спрятать, пока шуму ляжется. Бойцы Рябова прекрасно сознавали все это, так что теперь они будут приглядывать за этим малым, пока ситуация не прояснится. «Иди, Али!» – махнул рукой круглолицый профессор. «Покемарь! До полудня! До завтра можешь куи пинать! Завтра же тебе предстоит неслабо нахватать люлей! Надеюсь, удержишься хоть один бой! Ставьте все на то, что я свалю всех своих противников!» – оборвал речь дедушки Велес, вставая со стола. Судя по лицам, тут так принято не было, но попытки покалечить взорвавшегося духа никто не предпринял. Сказанное им вовремя ворвалось в черепные коробки и обнаружило мозг солдатский. Дедушки похохотали шутки почти до слез. Муромец не удержался и даже стал подпрыгивать на стуле, зачем-то хрюкая при этом. Велес пожал плечами и ушел выбирать койку. Он поражался идиотизму дедов. Они же видели, на что он способен. Было очень глупо со стороны считать, что он нахватает люлей. К вечеру следующего дня Велес так уже не считал. Весь день он бездельничал в казарме, провел разминку, потренировался немного, когда ему разрешили отправиться на местную спортплощадку. Жуть как тяжело было и спрашивать на это разрешение. Но не станешь же воевать со всем миром сразу. В общем-то, он все равно бы стал воевать в иной ситуации. Но сейчас речь шла о последующей прибыли в виде нескольких десятков тонн хрустящего бакса. Любая мелочь могла сорвать затеянную операцию. Поэтому пришлось гордость временно проглотить ради свершения святого таинства зарабатывания господина бакса и его потаскушки-любовницы госпожи Евро. Саня с друзьями пили до вечерних сумерек. Время от времени все трое засыпали, но не очень надолго, и продолжали поминки. Потом деды неожиданно обнаружили, что духи нагло сачкуют. Гударян и Сергеев огреблись в район лица. Спустя некоторое время Сергеев начал усиленно драить казарму, а Гударян пел народные армянские песни. Несмотря на все заверения, что он русский и армянских песен не знает, петь ему все равно пришлось. И даже когда ему выбили передний зуб, он не смог прекратить своих выступлений. Видать, понравилось парню петь. Что ли, я не знаю даже. К вечеру в казарму явились остальные дедушки. В дым и хламину, причем все. Даже капитан Рябов. Поздоровавшись с дедами, к которым присоединился Качан, он встречал духа в проходе, где и спал до вечера. Выпив с ним, раз примерно 7-10, оставшиеся на ногах решили, что невежливо как-то не познакомиться с новыми запахами родины, то бишь духами. Всех трех построили спинами к кроватям в коридоре, рыкнули, растянуться в струну и начали проводить досмотр пополнения. В процессе в рядах дедов убыло. Муромец не смог попасть в проход, стремясь к какой-то тумбочке, и забодал одну из двухъярусных кроватей. Она с великолепным презрением даже с места не сдвинулась, и, взревев как бычок подранок, Муромец вонзился в нее лбом повторно. Победила, конечно, кровать. Муромец вырубился у ее стальных ног. Еще один, пока незнакомый дедушка, шел-шел, икнул и растянулся на полу. Главное, без видимых к тому причин, и зачем-то описался. Ну, все сразу поняли, что это какой-то очень хитрый жест презрительного отношения к духу, и потому, уважительно кивая, отнесли его на ближайшую кровать. Из двух относивших вернулся только один, так как второй внезапно обнаружил, что у соседней кровати удивительно мягкая подушка, а в ногах правды нет, и потому есть повод похрапеть часиков 5-7. Остальные, в числе 7 особей, раскачиваясь из сильнейших магнитных ветров, что всегда злонамеренно насылались на кордон самой зоной, стоило кому пригубить водочки. Исключительно из мелочной подлости, зона насылала эти ветра довольно часто. Духов долго и тщательно осматривали. Гударяну несколько раз дали в пузо. Он упал и стал хрипеть. Его обозвали хиликом и назначили главным ответственным по очку. Что это значило, никто не понял, но, судя по лицам дедушек, там плохо пахло, и химзащиту не выдавали. Сергеева отправили на орбиту путем легкого, непринужденного пинка в живот. Обозвали духом, по привычке, видимо, и официально произвели в главную казарменную прачку. Тряпьем, которое требовалось постирать уже к утру, закидали тут же. Просьба объяснить, где это можно постирать, высказанная хриплым свистящим шепотом сквозь надрывные слезы, что являлось абсолютным издевательством над святым уставом, естественно, прогневила умудренных жизненным опытом и алкогольными парами добрых дедушек. Сергееву стали пояснять, что он не прав, вежливо, по очереди, преимущественно с ноги боковыми в лицо, иногда по почкам. Велесу не сказали ни слова. Подкадухи, первый и второй, не разбежались по норам. Сергеев уполз, но ему, конечно же, обещали завтра в медчасть отправить, если поутру сдохнет. Рядовой Алибабай удостоился личной беседы с капитаном. О его выдающихся боевых навыках дедам уже рассказали, капитану тоже. И, кажется, сильно преувеличили. Капитан, да и другие смотрели с огромным уважением, даже когда объясняли, что если он проиграет первый же бой, его сделают девочкой всего отряда. Велесу спокойно это слушать стоило немалых усилий воли, нервов и, наверное, пары лет жизни. Нервные клетки, когда подлинно известно, не восстанавливаются. Но он совладал с собой. Еще не время ломать черепа этих бедолаг. Ему нужно два выхода в зону. Именно с ними, самыми опытными солдатами на кордоне. Единственные, кого зона уже попробовала и отметила смертью. Велес должен был понять и принять зону. Но он не мог, подобно своим парням, прыгать по самому краю, а потом просто бросать их на зуб зоне в качестве корма. Чтобы так поступать, он должен ее понимать, чтобы мог кормить вовремя и не перекармливать тоже. Все, что он твердил себе, когда внутри оглушительно ревело: «Рви, убей, загони его слова ему же в глотку вместе с его же зубами!» И он не забудет сказанного сейчас. Велес забрался так высоко, потому что не умел прощать, и всегда наказывал. Наказывал очень жестоко, даже за меньшие поступки. А тут такое. Речь дедушек, адресованная Велесу, так затянулась, что к этому моменту их осталось только трое. Остальные уже разошлись в баиньки. Да и из этих двое скользили глазами, не видя ничего вокруг. Они, кажется, даже забыли, чего здесь стоят. Только Рявов соображал еще более-менее. Высокий, гряжистый, уже седой мужик. На морде прилично шрамов и даже один немаленький химический ожог. Память о почти смертельном ранении, когда ему практически все лицо сожгло кислотой. Пластические операции полностью так и не справились. Рябов сейчас производил впечатление настоящего воина, героя как минимум десятка страшных войн. Между тем, все эти шрамы ему подарила зона. «Слушай», — сказал капитан, фокусируя недоуменный взгляд на молодом, даже немного по-юношески пухловатом лице Велеса. «Мы не знакомы, а?» «Никак нет, товарищ капитан», — не по уставу улыбнувшись офицеру, ответил Велес. «А, ну да», — капитан рассмеялся. Увы, по его лицу медленно растекалась бледность, как-то не соответствующая сказанному далее. «Откуда мне тебя знать? Да и молод ты слишком, чтобы быть им». «То есть, чтобы...» «Иди, короче, к черту!» Велес поспешил выполнить приказ, но все же не удержался от милой невинной шутки. Удаляясь, он вполголоса напел. Роза необыкновенной красоты стояла в доме Том. Увы, ее невинный цвет растоптан был, и кровь украсила его. Капитан ничего не сказал. Он стоял и смотрел в спину солдата. Белый как мел. Прошлое иногда находит нас сквозь годы и десятилетия. «Жека, мы сделаем на этом кучу денег!» — воскликнул здоровый, хорошо перекачанный парень. «Бля, буду! И почти без усилий. Нужно взять сумку у Гекса и растолкать это по району. Причем никаких напрягов. Герыч расфасован под лозом и нужно только продавать. Ну, я не знаю, Лешка, а если менты? Нервно докуривая сигарету, проговорил худой длинный парень, лохматый и довольно небритый. Какие менты? Жека, они давно Гексом куплены. Жека, где ты еще столько бабла налегке, не напрягаясь, поднимешь? Самое большое за 2 недели. Лохматый паренек замялся и выдавил. Я не хочу. Это неправильно. Жека, тебе в армейку скоро. Кто о твоей сеструхе позаботится? Батя твой? Да он ее за бутылку первому попавшемуся пидорасу кинет. Матери твоей нету уже. И Танюха одна останется. Мог бы ее в универ устроить. Вернулся бы, она еще учится. Там бабло у тебя будет, поднимешь девку. А так уйдешь, и она с нишиша останется. А куда она пойдет со своими 9 классами? Проституткой? Поломойкой? А учиться денежки нужны. Ладно, Леха, но только один раз, и все. Я не хочу за это дерьмо в каталажку. Не боись, все будет в ажуре. Как же так, а, Жека? Уныло проговорил Леха, пустым взглядом изучая друга, и стол между ними, заваленный расфасованным по маленьким пакетикам героином. Вокруг них стояли во множестве великом господа в гражданской одежде и 2 в милицейской, с оружием на изготовку. «Говоришь, вот покупателя на крупняк нашел, да?» «Зачем, братан? Я ведь с детства тебя знаю, а ты вот как!» «Извини». Лохматый паренек нервно одернул рубаху, кривясь от отвращения, вырвал из-под рубашки микрофон, бросил на пол. «Я ведь не хочу в тюрьму, Леха, не хочу!» «Прижали, да?» — кисло улыбнувшись, произнес Леха. Он не думал сопротивляться, и его пока не спешили вязать. Милиция в лице оперов сегодня почему-то проявляла несвойственное всему ведомству сострадание. Парень Леха казался сейчас меньше ростом и объемом. Будто был он надувной игрушкой, а сейчас вот воздух из него весь взяли и выпустили. «Нет», — Жека взъерошил волосы, — «денег они предложили». «Немного, правда. Таньку в школу милиции устроили. Знаешь, обещали помогать ей. Меня вот в элитный отряд служить отправят, а не в село Коровкино какое-нибудь. И еще...» «Он сам нас нашел», — вмешался один из оперов, ехидно скались. И Жека стал бело-красным, пятнами пошел. «Сдал тебя с потрохами. Лучше себе братков выбирать, придурок. Продал, значит». «Сам продал?» — хмыкнул Леша. «Сука ты, Жека, просто сука». «Все, пошли, парень», — почти ласково сказал опер, по плечу похлопал даже. «Жек, слушай, песенка какая играет. Красивая», — сказал Леша, кивнув на музыкальный центр, тихо играющий в углу. «Ты слушай». Запомнились всем именно эти слова. Роза необыкновенной красоты стояла в доме Том. Увы, ее невинный цвет растоптан был, и кровь украсила его. «А теперь кровь», — сказал Леша, и Жека получил удар в лицо такой силы, что кровью забрызгал весь героин. А уж какой хруст стоял, прям ужас. Леха, молодой, но чрезвычайно сильный боец, в 2 секунды вырубил 3 оперов. Стрелять в помещении в кучу своих они и теперь не могли, и только пытались оглушить юнца, а тот словно призрак метался по квартире. Кидаясь милицейскими работниками в разные стороны, он не хотел никого из них калечить или убивать. Тогда он не умел убивать быстро, в одно движение руки. Он рвался к бывшему старому другу Жеке. Вот его он стремился именно убить. Лешу остановили, кое-как, но остановили, и били, пока он не стал напоминать кусок сырого мяса. А потом обнаружили, что в пылу боя Леша убил одного опера. По сути, несчастный случай. Мужик упал и приложился виском о край стола. Слишком сильно приложился. Упал он от удара в зубы, так что причинение смерти по неосторожности плюс сопротивление аресту. Плюс нанесение тяжких телесных, ранения и продажа наркотиков. За этого милиционера статей на него навешали, как ленточек на рождественскую елку. И уехал Леша в дальние края. В наручниках, всерьез и очень надолго. И умер в зоне, и был там похоронен. Левый, Обезображенный труп для захоронения был предоставлен организацией по скромным, но настойчивым заявкам боссов. Знавшие о том интересном случае, вскоре все поумирали от несчастных случаев. Особо опасный преступник Леша умер, и старый индус, возможно китаец, грубым пинком пробудил ото сна Лешку Малого, будущего ангела организации. Только никто об этом не знал. Организация вела дела очень серьезно, и о самых мельчайших сбоях в ее работе никто ничего никогда не знал. Виновники сбоев обычно жили очень недолго. Капитан Евгений Рябов тряхнул головой, врезал себе по лицу ладонью. Бред. Пережрал я чего-то. Бред всякий в башку лезет. И капитан пошел спать. Завтра предстоял великий день. Юбилейное шоу «Граждане против дедовщины». Он тоже хотел поучаствовать. Может, в этот раз попадется дух покрепче. Последний хиляк был. От легонького удара челюсть набок свернула. Утро началось нормально. Только какой-то идиот на улице долго трубил в горн. В казарме Рябовских сохранялись тишина и покой. Только Гударян неслабым тычком в лицо был снаряжен чистить полы. А Сергеев так и вовсе ночью не ложился. Он все еще возился над тазиком и усиленно драил немногие, пока еще не постиранные вещи. Его похвалили. Кукун справа. Правда, не сильно. Работать он смог и дальше. А вот будущего бойца без правил никто не трогал. Он сам проснулся и начал зарядку. Отжим. Пару простейших базовых кат. Несколько связок. Дедушки его даже похвалили. По-настоящему. Процедил сквозь зубы господин профессор. Красиво херней занимаешься, Али. Главное, чтоб тебе врыло не сразу начистили. Велес счел за лучшее скромно промолчать и продолжил упражнение. Потом он отдыхал. Гударяна отправили за водкой на опохмел. Едва он исчез, тут же за водкой пошел Санек, потому как все деды единогласно решили, что этот лошара хрен чего найдет. Так что пошел Санек. А Гударяна заочно приговорили к воспитательной экзекуции путем навязчивого мордобития и чистки туалетов всего полка. К обеду деды поправили здоровье. Навешали люлей Гударяну, который по причине молодости с задачей не справился, и стали собираться на главный праздник кордона. «Готов, Али?» – спросил его самый здоровенный из дедов с фигурой Геркеса и руками Никиты Кожемяки, носящий милое и доброе прозвище Костолом. Али был готов и полон самоуверенности. Ее поубавилось после первого же боя. К сожалению, его решили подать как открытие игр, но прежде он с удивлением узнал, что никто эти бои даже не скрывает. Велись они на маленьком пустыре, где обычно стояла бронетехника, нынче уничтоженная прорывами. Выполнять бронетанковые бирюльки кордона никто не торопился, и парк стоял почти пустым, у самой стены второй линии. На ней еще строительные леса стояли даже. Их, как оказалось, использовали на манер дополнительной трибуны. Вокруг пыльного куска голой земли стояли во множестве лавочки, скамейки, просто стулья. Где-то подогнали чудом уцелевшую технику для VIP-персон. Данные персоны, как оказалось, высший офицерский состав всех трех братских народов. Тут присутствовали коменданты всех трех участков кордона. Туманов и Белорус, и даже хохол-генерал, и вся их свита. Даже женщины были. А уж людей в военной форме, тьма и туча. Похоже, все собрались, за исключением дежурных отрядов бойцов первой линии. Бой объявили. Довольно странно объявили. Толпа перестала галдеть, и лично Туманов заорал в матюгальник. «Приветствую вас, бойцы!» Шум, гам, кто-то рыгнул. Все были счастливы. Начинается 13-й юбилейный марш протеста. Граждане, возмущенные фактом дедовщины и другими прискорбными реалиями армейской службы, сегодня будут отстаивать право на свое мнение по этому вопросу. Как вы уже догадались, это опять будут наши чмошники-духи, поприветствуем их. Улюлюканье, вопли, матерные, и кто-то опять рыгнул. Замучил, блин. Ему что, совсем делать нечего? И как всегда, защищать нашу мудрую политику в отношении всякого чмырья снова будут наши дедушки, лучшие из них. Приветствуем. Два десятка мускулистых личностей, среди коих был и Костолом, и Рябов, начали махать передними конечностями, приветствуя толпу, большей частью состоявшую из офицеров, дедов-контрактников. Были и странные личности в белых халатах, и тех духов, коим придется сегодня отстаивать свое право уйти отсюда без переломов и ушибов. А сейчас ставки. Кто хочет, пусть делает. Дается 2 минуты. Потом начнем бой. Первая пара. Духа ли баба? Генерал запнулся и затравленно взглянул в сторону местами испуганной и сбившейся в маленькую стайку кучки духов. Судя по скользящему, недоуменному взору, генерал Велеса не узнал. Тот улыбался, глядя себе под ноги. Все-таки хороший препарат создала Лиза. Даже учитывая то, что она все-таки сука, препарат просто чудесный. Еще бы убрать побочные эффекты, и было бы вообще супер. И наш уважаемый старший сержант Грицко, вновь любезно согласившийся поучаствовать в нашем празднике. Бойцы на арену, и ждите. Бойцы вышли. Велес, не ожидая, пока его силы выволокут в неровный овал арены, вышел сам. Положенный духом командной формы. Майка, штаны, летняя пятнистая рубаха. Здесь исключительно модная. Ну, конечно, берцы еще. Он вышел спокойно и чуть небрежно улыбаясь. Толпа даже притихла на миг. Похоже, здесь духи упирались руками и ногами, когда их тащили на бои без правил. Народ взорвался восторженными криками. Торжество. Да. Мило. Только отчего у всех так кровожадно лица перекошены? Грицко тоже в командной одежде. Камуфляж, штаны, берцы и голая грудь. Волосата, как спина у медведя. Собственно, Гриша очень напоминал оного медведя. Здоровый, громко падать будет. Едва истекли 2 минуты, генерал объявил открытие игр. Счастливые зрители заревели в экстазе, и Грицко, поигрывая бицепсами, двинулся курсом на безжалостное убиение хлипкого духа. Увы, дух попался невоспитанный и даже в какой-то степени наглый. Тоже не спеша двинулся навстречу. Брови Грицко поползли вверх. А Велес приветливо улыбнулся и зарядил с прыжка сильнейший боковой. Противник тут же рухнул. По идее, вообще должен был рухнуть. Но что-то не захотел, видимо. Грицко был удивлен. Весьма удивлен. Молодой 18-летний дух, пусть и накачанный, ударил в лучших традициях незабвенного китайского кино про кунг-фу. Да еще как ударил. Солдат заблокировал ногу, но не смог вывести блок в захват. Скорость удара и сила были такими, что его реакция за ними не успевала. Он даже едва не упал. А когда прикинул, как это дело попало бы ему в лицо, как еще и щекой дернул злобно, и стал кружить вокруг противника, нанося простые удары, что называется, прощупывал. Зрители, за миг до того поливавшие духа грязью, стали лить эту грязь на обоих дерущихся примерно пополам. Велес легко отклонял удары старшины. Ну, почти легко. Грицко оказался бойцом мастер-класса. Блокировал, атаковал сам. Безрезультатно. И Велес начинал тихо беситься. Не из-за затянувшегося боя, а по той причине, что нельзя было показывать все, на что он способен. Тогда бой закончился бы почти сразу. Противник совсем не прикрывал шею, нанося прямые удары. Плавный скользящий тычок пальцами в область КДК. И Грицко, еще не коснувшись земли, был бы трупом. Он слишком наклонял голову, двигаясь вперед рывком. Пару раз была прекрасная возможность хлестнуть пальцами наотмашь по губам или щеке. При правильном положении пальцев и движении всего плечевого пояса, кожу вместе удара разрывало похлеще, чем от удара хлыста. Болевой шок, когда секундный, когда смертельный, и беспомощного человека можно добить одним коротким ударом. Увы, требовалось прикидываться новобранцем, в лучшем случае владеющим только школьным айкидо или карате, доступными практически любому двуногому. В результате бой затянулся 10 минут. Велес сумел немного устать и получил довольно-таки подлый удар в область паха. Заблокировал, конечно, но не совсем. Как бы это помягче. Скользнула нога и попала ему по левому, по левой части достоинства, той его части, что имеет несколько округлую форму. Зря это он, кстати, так. Чего-то сразу расстроился Велес на этого Грицка. И на 10-й минуте Алибабу громогласно объявили победителем. Грицка, тряся башкой, ушел с поля, пьяно пошатываясь и матерясь сквозь зубы. Потом были еще бои. Дрались все духи, давшие своим дедам отпор и продержавшиеся на ногах хоть полминуты, когда их строго наказывали за неуместную борзоватость. И все очень нехило получили по зубам. И тут, на арене, они получили гораздо сильнее, чем в казармах. Кто-то больше остальных, кто-то меньше. И в основном они проигрывали. Только два боя остались за духами. Чемпионами вонючих душар, как любезно объявил Туманов, стали Алибаба и Вася. Это объявление значило, что отныне Вася и Алибаба могут отзываться на свои имена. И без долгих месяцев службы они теперь обретают статус запаха. Едва заметного, неприятного, но все же ощутимого. Теперь их не станут бить просто так, шутки ради, только за явную провинность. Им теперь не нужно было стирать одежду дедушек всей казармы, а иногда еще и соседней, только свою и двух самых любимых дедушек. Последние себя назначали сами, так как запах может только пахнуть, но говорить он не умеет. К ужину все пошли очень довольные и возбужденные, даже побитые духи. Их не тронут как минимум пару дней. Велесу это все объяснил Санек. После первых же боев без правил было установлено некоторое негласное табу – не бить духов 2 дня после боев. Правда, уже вечером Велес убедился, что табу являлось скорее рекомендацией, чем правилом. Кудряда отправили мыть полы к соседям, и он вернулся весь синий, в крови и слезах. «Хоть не опустили?» – лениво и довольно безразлично спросил его Рябов. Гударян в ужасе замотал головой. «А, ну хорошо, значит. Ты, дух, главное, не огорчайся. Может, завтра опустят». Вот и вся реакция. А был во всем этом какой-то интересный момент. Велес не был уверен, что верно понял его. Но казалось, прошедшее мероприятие несколько снизило напряженность, витавшую над кордоном почти физически ощутимое давление. Сильно взвинченные психики сотен людей, испуганных, озлобленных и не совсем здоровых на голову. Вот отряд Рябова. Они весь вечер были чрезвычайно добры. Кроме Паленова, он проиграл крупную сумму на ставках своим духом. Шутили, смеялись и вообще вели себя так, словно не на краю страшной и непонятной зоны торчат, а где-нибудь под Москвой, на самой обычной военной базе. Азартно и громко обсуждали завтрашний поход в какой-то высоте номер 76. Каким-то непонятным образом заметно возрос боевой дух всех солдат. Где тут причинно-следственная связь? Велес временно не улавливал, но думал, что постепенно догадается. И, конечно, прежде чем покинуть этот дурдом, поговорить с Тумановым. Будет очень интересно услышать, зачем все это он затеял и как на это реагирует Министерство обороны. В частности, седые генералы и политики, коим Туманов отчитывается. И как, черт возьми, он, Велес, умудрился проморгать такие события на кордоне. Он слышал о подпольных боях в городе и о чем-то подобном на кордоне, но он и предположить не мог, насколько тут все серьезно с этими потасовками. А должен был. Он поставил сегодня себя и выиграл порядочную сумму, половиной которой, как и договаривались, отдал дедам. Он видел также, что иной раз взятые офицерами и солдатами выигрыши довольно велики. И он с этого ни копья не имеет. Как он умудрился оставить без своего высокого внимания такой хороший бизнес? Пускай деньги тут крутятся не шибко великие, но крутятся. На его территории крутятся, а он ничего с этого не имеет. Никак стареет Велес. Ранним утром солнце только-только показалось над горизонтом. Казарма наполнилась сдавленным матом, шуршанием и топотом обутых в сапоги ног. Духов поднимали пинками, не обошлось без забавного конфуза. Рядовой Алибаба во сне неудачно перевернулся на другой бок, и пинок господина Паленова пролетел мимо и вверх, отчего он и господин хлопнулся задницей о пол и затылком, о край соседней кровати. На время Паленый выпал в осадок, пока не появился капитан. Этот пинками и матами поднимал всех без разбору. Профессору залепил прямо по почкам. В общем-то ни за что, но больше пнуть никого не успел. Народ уже успел одеться и стоял по стойке смирно. Ну, деды просто подпирали двухъярусные койки, зевая и протирая глаза. А вот духом пришлось тянуться как раз в струнку. Итак, господа гамандрилы и ублюдки, деды почему-то заулыбались, хотя капитан обращался ко всем сразу. Высота 76. Сегодня нам нужно добраться до этой погони и разведать местность. Как вы, наверное, помните, мутанты задроченные. В прошлый раз из-за вашей непробиваемой тупости и лени погибли 3 солдата, и высота не была разведана. Кэп, возмутились капитаны, и Рябов сощурил красные от бешенства глаза. Ох, ну и харя, прям жуть, весь в шрамах, а злой когда так и вообще. Бррр, мы не... Пасть закрыть, взревел капитан. От такого вопля наверняка проснулась и соседняя казарма. Высота не была разведана, факт. Люди погибли, факт. Значит, вы, уроды, повинны в этом. Поэтому в этот раз весь отряд идет под моим личным командованием. Разделяться не будем. Вся команда идет одним фронтом. На выход, шагом, марш! И все побежали на выход Акисайгаки. Велес размышлял над вновь открывшимися обстоятельствами. Высота. Что-то там было не так. Что-то крайне необычное даже для зоны, раз рябовские там так конкретно попали, что не смогли провести простую разведку местности, да еще и людей потеряли. И явно это обстоятельство стало неожиданностью для Рябова, иначе команда шла бы в первый раз именно под его руководством. Конечно, если Жека Рябов не слишком сильно изменился за прошедшие годы, оружие и экипировку получили и тут же двинулись неспешным бегом к стене первой линии. И то сказать, стена. Смех один. Вот то, что сейчас возводилось за их спинами, монстр, через которого и современная армия без поддержки авиации не сразу пробьется. Миновав хлипкие ворота из листового железа, их даже химера за полминуты снесет, очутись на первой линии укреплений. Когда-то давно эта линия была единственной. Солдаты, скучая, ждали, привычно разместившись прямо на крыше бетонного дота, более чем наполовину вкопанного в землю. Курили. Рябов, проведя краткий инструктаж для душар, состоявший наполовину из полезной информации, наполовину из матерных слов, изучал карты в последний раз перед марш-броском. Духи уныло рассматривали полученное обмундирование. Велес, разглянув, больше на этот кошмар, выдаваемый армейские братья за боевое снаряжение, смотреть не мог. Подташнивало, и ноги в коленках подрагивать начинали. Броник, весьма конкретно устаревший. Пластины, керамика, в упорах прошибали даже древние калаши. Несколько уязвимых мест на местах стыков пластин. Ноги ничем не защищены. Приборы радиосвязи вообще антрак. Он даже не знал, что такие еще сохранились. Думал, давно по музеям все раскидали. Но хотя бы ботинки не промокали. Уже ощутимый плюс. А вот оружие его совсем расстроило. Калаш, ПМ и большой, страшный, но жуть какой неудобный нож. Еще по 2 гранаты на человека. Велес был очень удивлен тем фактом, что они оказались не игрушечными. Обмундирование его больше не интересовало. Воевать можно и голыми руками. Старый монах с хитрой рожей накрепко вбил это в его голову очень давно. Деревянной палкой и своими сухонькими ручонками, способными гнуть железо, слабым вроде касанием. Но все же было обидно. Он не ожидал, что на кордоне так сильно экономят, и что так много здесь воруют. Ствол сам по себе отстойный, и тот уже далеко не новый. Хорошо, если стреляет, а то как если нет? Он больше не рассматривал раритетную амуницию. Велес смотрел вперед. Зона. Там впереди была новая, странная и опасная земля. Зона. Так ее называли люди. На первый взгляд, отсюда, с самого края еще нормального, привычного мира, она казалась самой обычной сельской местностью. Только полей нет. Заросли травой, кустарником, молодыми деревцами. Их не обрабатывали много лет. А природе многое не нужно, чтобы сокрыть следы деяний человечек. Кое-где остались развалины. Отсюда, к примеру, хорошо рассматривались остатки каменной стены. Возвышенность, а на ней обломанный каменный зуб. Живописный образ апокалипсиса. Развалины, съеденные природой. Куцые остатки былого величия какой-то расы, возможно, разумной. Лес совсем недалеко отсюда. Красивый, странно притихший, Казалось, он ждет. Чего и зачем ждет этот лес, полный самых разных деревьев? Лишь ехидно скалится улыбкой тьма, сгустившаяся под кронами деревьев. «Зайди, узнаешь», — говорит ее улыбка. Было в этой местности что-то хищное. Она обещала покой, звала к себе, подальше от всей суеты мира, ближе к природе. Туда, где все настоящее, где мир живет, по-настоящему живет. Там нет двуличия и лицемерия, нет искусственных стен и сложной техники, противной самому этому миру жизни. Если ты силен и ловок, приходи и сражайся за право жить. Если слаб, стань пищей для тех, кто сильнее. Жизнь дикого леса полная опасности, но яркая, незамутненная так называемой цивилизацией, настоящая жизнь. Что встал столбом, Али? Санек оглянулся на тихую, приветливую и красивую картину мирного пейзажа сельской местности. «Красиво?» «Да», — ответил Велес, неожиданно осознав, что говорит чистую правду. Он видел красоту зоны. Но он также чувствовал смерть, притаившуюся за милым пейзажем. Смерть ждала, и он чувствовал, как все его существо рвется ей навстречу. Зона — его мир, — понял Велес. И впервые за эти годы ему показалось, что всю жизнь он стремился занять не ту территорию. Зачем ему лезть наверх? Зачем пытаться перешибить рукой рельс и все время балансировать на лезвии ножа, играя в те непростые игры, смертельно опасные игры, что предлагала организация? Да еще и играть, часто узнавая правила игры лишь в самом ее конце, когда карты уже сданы и нельзя отступить. Смерть любит рядиться в белые шкурки, Али. Удивительно, но говорил он почти с любовью. Зона тоже это обожает. Красиво, дух захватывает. Подожди, вот лето в разгаре будет, тут еще не так клево будет. Цветы зацветут, листья все распустятся. Сейчас фигня, куцые листочки. А вот по лету прям красотища. Ага. Костолом встал и подошел к Велесу, указал рукой куда-то влево от леса. Взгорок. На нем большая плешь пустой земли. Совсем пустой. И потрескавшаяся, будто от засухи земля. Видишь вон ту плешку? Она там всегда. Вихрь. Стоит сунуться, затянет и все. Даже пыли не останется. Вообще. Ничего. Там два вертолета наших год назад легло. Паша, дед со странно грустным лицом, а когда пил, вообще смотреть было тошно, будто у него все разом умерли, вместе с его любимой собакой, и самому ему не больше пары часов жить осталось, кисло усмехнулся. Будто лазером по центру выжгло, и куски упали вокруг этой хреновины. 2 дня лежали. Вихрь их тянул потихоньку к себе. У нас с учеными 2 взвода хотели послать, обломки изучить. Так хрен кто пошел. Так и сожрал вихрь оба вертолета. «И вас кто-нибудь сожрет», — всех обрадовал капитан, сворачивая карты. «Встаем. Эфир не засорять. Говорить только по делу и только если потеряетесь. Разговор в пределах видимости знаками. Все, идем пехом. Я, Ролик, Савка, впереди. Духов в тыл. Идем веером». «Веером?» Пискнул Гударян и был изрядно удивлен, что ему не только не дали в нос тяжелым солдатским кулаком, но даже пояснили, о чем речь. «Ты, поломойка, и Али, идете за нами и молчите в тряпочку. Не отставать, кучу не сбиваться, смотреть по сторонам, а то всем нахер бошки поотрываю. Понятно?» «Так точно, товарищ капитан», — гаркнули духи в 3 глотки. Велес почти даже с удовольствием гаркнул. Жека Рябов стал совсем другим человеком. Правильно он все-таки сделал, узнав, что Жека служит на картоне, он решил его не убивать. Сразу. Там посмотрим, как душа ляжет. Гордый собой и бесконечной своей добротой, Велес приготовился ступить на враждебную и одновременно такую притягательную землю. Он хотел ступить на нее. Он хотел помериться с ней силами и, конечно же, тут никаких сомнений быть не может победить. Все 10 дедушек, как оказалось, потери прошлого выхода составили 3 убитыми, 2 ранеными. двигались нормальным шагом, держа оружие в боевой готовности, но висящим на плече стволом вниз. Шли на расстоянии примерно метра двух от друга, за исключением первой тройки. Эти шли в линию, почти плечом к плечу, и автоматы держали в руках. Края веера замыкали два солдата, вооруженные посерьезнее, Костолом и Бык. Оба здоровенные хряки с мощными ручными пулеметами. Вследствие загиба веера они шли почти вровень с духами. Последние в свои автоматы вцепились обеими руками, изо всех сил тиская вороненую сталь смертоносного, грозного, считалось даже, что оружие. На лицах всех несчастных новобранцев был написан панический страх. Зона. Они шли по страшной, чудовищной, аномальной зоне. У них никогда не будет теперь детей. Не будет преждевременных полюций и вообще стоять не будет. Это было очень, очень страшно. Лишь лицо Велеса было спокойно и даже немного такое счастливое. Он собирался изобразить страх, хотя бы беспокойство, но почему-то не мог. Не понимал он, что страшного в этом странном, да, но столь прекрасном и удивительном месте. И это если забыть, что все это место постоянно приносит огромные доходы. А ежели посмотреть на зону другими глазами, забыть обо всех неоценимых ее дарах, уже отданных людям за смехотворную цену, всего пара-тройка тысяч жизней, и просто видеть ее суть, ее звериную сущность, к ней начинаешь испытывать почти любовь. Но где еще можно найти на Земле другое такое место? Здесь целый мир, враждебно настроенный и неизведанный, опасный, хищный, зовущий. На Земле таких мест не осталось. На их зов люди прошлых поколений уже откликнулись, давно прошли все их опасности. Многие из тех, кто откликнулся на зов, были сожраны этими землями, но в конце концов нескончаемый поток все новых и новых отчаянных людей захлестнул эти земли, задавил. И сам сожрал их, который раз доказав всему сущему, что настоящий и единственный непобедимый хищник человек. Доказал, победив последние опасные земли этого мира, и они исчезли. Полные опасности леса превратились в пашни. Бесконечные равнины, где раньше жили могучие и свирепые хищники, обратились пастбищами для коров и овец. Сами эти хищники порабощены человеком и теперь живут в клетках, иногда выставляемых на потеху публики. Не осталось на планете мест, с которыми человек мог бы помериться силами. Больше некому звать человека, и мир им покоренный превращен в пастбища и пашни. Скучно. Где же теперь смогут проявить себя мужчины? Проявить именно мужчинами? Велес знал ответ. Здесь. В зоне. Последняя земля на планете, способная предложить людям то, что давно ими забыто. Настоящий мир. Живой и непредсказуемый мир. Пока отряд продвигался, тщательно проглядывая себе под ноги, так и вокруг, Велес просто наслаждался красотами природы и неожиданно поймал себя на мысли, что было бы неплохо отстроить себе здесь дом и остаться тут жить. Настоящий дом, не хрупкий дворец, а качественный бункер с надземными пристройками и хорошей оборонительной системой. Жить здесь, иногда выходить в зону, бродить здесь одному, с оружием в руках, защищая свое право на жизнь в смертельно опасных стычках и схватках с неизведанным. Почему-то никто из солдат не смотрел в небо. Велес мысленно пробежался по базе данных, собранной им на мутантов зоны. Ее он на днях просмотрел в очередной раз, как и всю информацию, какая у него была относительно зоны. А ведь крылатых мутантов в базе не было. Кроме одного. Ворон Редклифа. Некий сталкер с американщиной, и, конечно же, как и все америкосы, жутко подлый и просто неприятный тип, потерял в условной средней полосе всех сопровождавших его сталкеров и едва живой выбрался к кордону. Его отловили прикормленные солдатики, допросили и в соответствии с инструкциями расстреляли на месте. Совсем не по инструкции, предварительно еще и ограбив. Так вот, Редклифф бухтел о стае больших черных тварей. По его словам, это были вороны, но прилетевшие прямиком из ада, так как у них горели красным глаза и в клювах имелись острые зубы. Ворон. В базе значился в списке мифических мутантов и аномалий. Небо зоны все же может приносить сюрпризы. Почему-то Велес был в этом уверен. Даже если Америкос врал или у него случился бред, все равно это странное небо таило в себе угрозу, невидимую угрозу, и Велес ее чувствовал. Стоило только глянуть на это небо один раз, чтобы запомнить его навсегда. Не только невыразимую красоту, но и тягостное чувство опасности, угрозы, низкие свинцовые тучи, серые дымки, рядом с этими хмурыми тучами кое-где чернильно-черные вкрапления, будто вихри целиком из тьмы ворвались в серый туман небес. И просветы в этом небе, самое прекрасное из всего, что видел Велес. Эти просветы не были видны из других мест, как ни старайся настроить хоть подзорную трубу, хоть телескоп. Рваные дыры, будто небо было прокушено чудовищных размеров змеем или драконом, что, по сути, почти одно и то же, сущность у них одна. Сквозь эти дыры, конечно же, светило солнце. И удивительно, но казалось, вот еще немного, и из этой дыры спустится самый настоящий ангел. Крылами так взмахнет, на всех грозно глянет, плюнет презрительно и улетит нафиг от этих непонятных двуногих, попершихся играть в игрушки с таким серьезным зверем, как Зона. Красиво. Бесподобно красивые разрывы в черно-серой пелене туч, освещенные солнечным сиянием. Золотые лучи, что вонзаются в землю почти отвесно. Лето только началось. Вскоре тучи Зоны, удивительное атмосферное явление, сопровождающееся искривлением световых волн, аномалия, нередкая на планете, не выпускала этот свет за пределы кордона, станут редким явлением до самой осени, их не будет видно. По рассказу Редклиффа, птички прилетели как раз из-за таких туч. Впрочем, неважно, у капитана датчик впал в истерику. Подняв руку, капитан остановил группу. Правда, Сергеев знака не увидел. С великолепным пофигизмом он врезался головой в спину ефрейтора Звягинцева по кличке Звяга. И не успев сказать положенного «Извините, господа, моя больше не будет», как получил локтем в лицевой отсек. И неприлично хрюкнув, сыпался на землю, громко бренча амуниции. «Рефлекс!» — пробормотал Звяга, смущенно разводя руками в стороны, когда капитан обратил на него свой гневный взор. Капитан сделал зверское лицо и показал пальцем интересный жест, значение коего Велес понял сразу, благодаря тому, что как-то, в хлам обкурившись, смотрел художественный фильм «Русская агрессия в Занзибаре 5». Там подлые америкосы русских десантников показывали, и ихний капитан, которого на сей раз играл сам Шварценеггер, тоже такой жест показывал. Рубнул ладонью воздух и, растопырив пальцы веером, показал Зоне общеизвестный знак ЗЮ. По другим источникам, знак назывался «Ща-сявки». Это означало в переводе на военный язык, что впереди исключительно подло затаилась опасность, и ее следует всем отрядам обойти по флангам. Звяга извинился перед Сергеевым, смачным пинком и двинулся в обход совершенно безобидного участка земли. Кустики, травка, камешки, нормальная природа. Что там засело, Велес так и не понял. Аномалию просто обошли, почему-то не покидав в нее железные болтики, хотя Велес знал, что военные так нередко поступают, переняв эту полезную привычку у свободных сталкеров. Кроме того, у всех, за исключением духов, на ремнях висело по маленькому мешочку с чем-то иногда лязгивающим металлом при ходьбе. Датчик, конечно, хорошо, аномалию почует и предупредит своего хозяина о ее наличии истерическим писком. Да только четких границ он не покажет, а по режущему уху писку не всегда можно различить эти самые границы. Правда, вот у американской части кордона уже появились новые датчики аномалий DF-5, снабженные микроэкраном, на котором отображался небольшой участок местности и границы аномальной зоны пространства. Но разве могут быть у простых русских вояк такие совсем не дешевые вещички? Ведь сколько еще нужно дач построить для детей, и внуков офицерского состава кордона. В самом-то деле, 2-3 солдатских жизни – совсем небольшая плата за чудесный двухэтажный особнячок для какого-нибудь маленького Миши или девочки Маши, чей папка каждый божий день героически рискует своей бесценной шкурой в комендатуре на второй линии кордона. Естественно, армия по-любому никак не могла закупить для своих солдат такие дорогие игрушки. Так что у ребят были нормальные датчики, не способные обнаружить трети существующих аномалий и часто ломающиеся во время дождичка. И все же, солдаты просто обошли аномалию, не заморачиваясь с поиском границ. На всякий случай весь веер сдвинулся сильно в сторону, и все. Похоже, мясники умели чувствовать аномалии, подобно некоторым сталкерам. Это ж сколько урябово людей погибло, прежде чем подобрался такой серьезный отряд. За первой последовала вторая аномалия, тоже непонятного свойства. Ее обошли, сместив левый край веера в бок и в тыл. Велес все это время только глазами хлопал. Очарование зоны уже отпустило, и он с большим уважением смотрел, как действуют рябовские пацаны. Он даже никак не прореагировал на обидный тычок Костолома в спину, когда не туда свернул. Так захватило его произошедшее. Один жест. Некоторые он научился разбирать, другие уже знал. И все бывалые дедушки смещаются в нужную сторону без нарушения строя и ошибок. Чем-то это напоминало четко отлаженный балетный танец. Ни единого лишнего движения. Все в полном молчании. Все друг друга понимают. И иногда подпинывают духов, которые нифига не понимают. Так и шли. Аномалий повстречали 7. Лишь одна была четко видна глазу. Притаившийся в неглубоком овражке желто-коричневый пузырь, непрерывно дрожавший и трепыхающийся, казалось, его постоянно мяли чьи-то невидимые пальцы. Смотрелось, надо признать, красиво. И совсем не страшно. Сергеев с Гударяном смотрели, прям рты раскрыв. Велес эту штуку уже видел. На картинке. Так что, глядя на это маленькое чудо, ему трудно было не открыть рот вместе с духами. Трамплин. Жуткая хреновина. Красивая, но если протянешь руку, например, пальчиком пощупаешь, и тебя за этот самый палец мгновенно затянет внутрь, а потом последует хороший такой взрыв, в основе своей взрыв звуковых волн, плюс слабенькие аномальные выкрутасы гравитации земного уровня тяжести. Вроде ничего страшного, но на оставшиеся после трамплина трупы лучше не смотреть. Может сильно стошнить. А тех, кто после этого остался жить, их можно сразу спиртовать в кунсткамеру. Ломает и корежит не хуже мясорубки с сильно тупым ножом. Впрочем, попасть в такую аномалию можно было по глупости. Или случайно убегая, к примеру. Кстати, едва они миновали взгорок, избранный вихрем как место постоянного своего обитания, и спустились ниже, обнаружив перед собой нечто вроде равнины, старенькое колхозное поле, скорее всего. На горизонте нарисовались те, от кого, собственно, стоило бы убегать. Здесь все было покрыто молодой травой и практически не было деревьев. Земля, как и положено всякой неизувеченной человеческими руками земле, была испещрена ямками, холмиками и другой подобной фигней. В общем, ноги переломать – это тут легко оформить. Достаточно быстро побежать, уверенно и твердо втыкая ступни в мягкий чернозем, подняв лицо навстречу прохладному ветру свободных бескрайних земель и опа, ногу подвернуло. Суслик тут норку раскопал. Не со зла, так просто прикололо его именно здесь ямку откопать. И ты уже летишь, шумно и радостно рассекая носом сладкий ветер свободы, и стремительно сближаешься с землей, родиной этих самых ветров. Потом бумс и нос в смятку. Только боль унялась, глядь, а у тебя ногу в угол 45 градусов загнуло и кость торчит. Открытый перелом, значит. Вот такая тут приветливая и добрая земля. Где-то за спиной истошно затрубил некий сумасшедший. Видимо, счастливый, что дожил до этого дня. Гарнист. Именно этот подозрительный джентльмен каждое утро позволял себе такие невоспитанные шуточки. Сотни людей вскакивали со своих коек и всех разом казарм несся грубый мат его адрес. Но ему было все равно. Дух он был, гарнист этот. И в отличие от доброй половины разбуженных, он вчера водку литрами не кушал, а до 3 часов ночи прятался от дедушки Бублика. На медне, пообещавшего сломать ему ногу почему-то непременно левую. Солнце уже все полностью выползло из-за горизонта. В небе повисло. Оно там всегда виснет. А вот как выползает, так сразу и виснет. Всем спать мешает. Вот такое невоспитанное солнце. А что ему? Оно звезда. Ему вообще все по боку. Зато светит красиво. И вот те, кто прибыл поприветствовать новичков в зоне, смотрелись в утренних лучах весьма эффектно. Золотистые лучики ласково падали на их крепкие плечи, грели им спины, иногда озорливо пробегали сквозь их тела. Не везде. Конечно, только там, где в их телах имелись дыры. Кстати, у всех самые разные. У кого поменьше, у кого побольше, у кого на животе, у кого в другом месте. Но разве ж это важно? Они шли, оскалив пасти, шли приветствовать свой горячий утренний завтрак, так любезно решивший самостоятельно прийти к ним. Но разве это не чудесно? «Блядь!» — рыкнул Паша, бросив один косой взгляд на Сергеева, только что тихо ойкнувшего и также тихо осевшего на земь. Бедняга потерял сознание. Рябовские, без всяких сигналов командира, уже заняли круговую оборону. Духи оказались в центре. Все подняли оружие, но пока не стреляли. В полуприседе, приставив к плечам приклады и целясь по нестроенному фронту нападающих, солдаты чего-то ждали. Велес взялся за автомат. Правда, остался стоять в полный рост. Он с некоторым интересом смотрел на эти корявые фигуры, трудом бредущие к тому единственному, что еще интересовало их усталые, изорванные зоной тела. Теплое, мягкое, сочное человечье мясо. У бедолаг других радостей в жизни уже не было. Да и самих их частично тоже не было. Из 8 мертвых граждан, нацелившихся на нехилый перекус, 2 имели только по 1 руке. Один парень в странном черном плаще до пят шел, сверкая оскаленным черепом. У него то ли сгнило, то ли объел кто все лицо. Другие выглядели немного привлекательнее. Хорошо еще, что подошли, пока не слишком близко. 30-40 метров еще до них. И увиденных деталей вполне хватало, чтобы не желать более близкого знакомства. Солдаты не стреляли. Пулеметчики, стоявшие в рост, коим надо было уже срезать всю эту банду парой недлинных очередей, внимательно смотрели по сторонам и не предпринимали никаких действий, чего Велес совсем не понимал. Но, конечно, стрелять без команды он и не думал. Здесь он пока еще новый человек, и если люди много опытнее его ведут себя странно или глупо, на самом деле именно так себя сейчас вести и надо. Ждали, наверное, с минуту. Мертвецы подошли еще ближе. Один по дороге запнулся и упал. С жутким мычанием поднялся, потеряв 2 глаза. Один, правда, не совсем. Изумительно зеленый, довольно красивый глаз взял и выпал, повиснув на сиренево-алой нитке зрительного нерва. И Гударян не выдержал. «Не стрелять! Не стрелять!» — запоздало заорал капитан. Впрочем, без паники и вроде уже устало, будто знал, что духи именно так и поступят. Гударян стрелял практически как снайпер. Но, видимо, на стрельбище именно так и было. А сейчас он выпустил всю обойму в землю перед собой, едва не пристрелив профессора, отчего тот буквально позеленел, радовался за меткость своего духа. Пулеметчики начали стрелять. Вот оно. Пулемет – главная сила всякой мелкой войны. Пули ручных пулеметов зло вгрызались в тела мертвецов и вылетали наружу, прихватив с собой изрядный кусок гнилого мяса. Трупы падали. Стреляли только пулеметчики. Сергеев лежал без сознания. Гударян истошно вопил. Велес, повинуясь стадному инстинкту, не стрелял. Ему показалось, что капитан специально их сюда выбил и специально тянулся стрельбой, дабы проверить, у кого какие нервы. Он смотрел на капитана. Мужественная морда медленно вращалась на толстой шее. Ствол автомата чуть опущен вниз.